Глава девятая. На верхней веранде стоял стол, покрытый белой скатертью. Вокруг него стулья. Вдоль карниза в горшочках пламенели цветы кротона, ярко-зеленые глинцевитые листва, умытых дождями сириса, и кришначуры закрывала веранду со стороны улицы. Лучи заходящего солнца мягко освещали ее. На веранде никого не было. Через несколько минут, однако, появился Шотиш с небольшой белой собачонкой, которую звали Кхуде, и заставил ее продемонстрировать Биною все свои фокусы. Кхуде по-бенгальски «маленькая, крошечная». Собака умела подавать лапку, кланяться и даже служить, если ей показывали печенье. В восхищении успехами Кхуде Шотиш полностью принимал на свой счет и был очень ими горд. Что же касается самой Кхуде, то ее, по-видимому, гораздо больше интересовало печенье. Биной рассеянно слушал болтовню Шотиша. Из соседней комнаты доносился звонкий девичий смех и оживленные голоса, к которым иногда присоединялся и мужской голос. Непривычная обстановка волновала Биноя, вызывала в его душе умиленную нежность с легкой примесью зависти. До сих пор ему еще нигде и никогда не приходилось слышать такого беззаботного и радостного девичьего смеха. Сейчас он звучал совсем рядом, за стеной, и все же казался таким бесконечно далеким. Но вот в сопровождении трех дочерей и какого-то юноши на веранде появилась жена Пороша Бабу. Звали ее Борода Шундори. Она была уже не молода, но, по всей видимости, очень следила за собой и любила принарядиться. В молодости Борода Шундори жила в деревне. Теперь же она старалась наверстать упущенное и не отставать от века. Она носила шуршащие шелковые сари, туфли на высоких каблуках, которые громко постукивали при ходьбе, и старательно подчеркивала свою принадлежность к Брахма-самаджу. Потому-то и Радхарани стала называться теперь Шучоритой. Радхарани стала называться Шучоритой. Вероятно, по мнению Борода Шундори, имя Шучорита, древнеиндийского происхождения, обладает тем преимуществом, что оно не связано с индуистской религиозной традицией. Радха — имя пастушки, возлюбленной Кришны. Как-то раз, вернувшись из дальних странствий на родину, свекор Борода Шундори послал ей к празднику Джамай-Шошти подарок. Праздник Джамай-Шошти — шестой день светлой половины, месяца Джешто, май-июнь, день зятя, в его честь принимают подарки и поздравления. Пороша Бабу в то время не было дома, он уезжал по служебным делам. И Борода Шундори решила отослать подарок обратно, полагая этот обычай признаком дурного тона и выражением идолопоклонства. В то же время она считала, что носить чулки и шляпку так же обязательно, как выполнять брахмаистские ритуалы. Если ей случалось узнать, что в каком-то доме едят, сидя на полу, она приходила в ужас и говорила, что современное общество возвращается назад к первобытному состоянию. Старшую дочь Борода Шундори звали Лабонне. Это была веселая, общительная девушка, любившая поболтать и посплетничать. У нее было круглое лицо, большие глаза и темный цвет кожи. Наряды мало интересовали Лабонне, но мать была тверда, и ей приходилось подчиняться. Она терпеть не могла высоких каблуков и все же должна была ходить на них. Также обязательны были белила и румяна, если она собиралась куда-нибудь в гости, Лабония была довольно полная, а платье мать ей шила такие узкие, что девушка чувствовала себя в них тюком джута, только что вышедшим из-под пресса. Полную противоположность сестре представляла средняя дочь Борода Шундори, Лолита. Она была худощава, значительно выше Лабонни и смуглее ее. Лолита держалась очень независимо, не отличалась разговорчивостью, хотя при случае была вполне способна сказать колкость или отпустить резкое замечание. Борода Шундори в глубине души побаивалась ее и старалась не досаждать дочери чрезмерной опекой. Младшей дочери Лиле еще не исполнилось и 10 лет. Подвижная и задорная, она вечно ссорилась и дралась с Шотишем. Вопрос, кому принадлежит Кхуде, так до сих пор и не был разрешен ими. Сказать правду, если бы они поинтересовались мнением самой Кхуде, то она вряд ли выбрала бы в хозяева кого-нибудь из них, хотя предпочтение, по всей вероятности, отдала все же Шотишу. С дрессировкой мальчика Кхуде мирилась легче, чем с бурными ласками девочки. При появлении Борода Шундори Биной встал и поклонился ей. «Вот молодой человек, в доме которого мы тогда, — начал Порошбабу. — О, вы были так любезны! Мы чрезвычайно обязаны вам! — с жаром воскликнула его жена. Биной настолько смутился от такого проявления чувств, что не знал, что и ответить. Его познакомили и с молодым человеком, который вслед за всеми появился на веранде. Его звали Шутхир. Он еще учился в колледже и сейчас готовился к экзаменам на степень бакалавра искусств. Степень бакалавра искусств — степень магистра искусств, низшая и средняя ученые степени в области гуманитарных наук. Юноша был довольно красив, со светлым цветом лица. Небольшие усики украшали его верхнюю губу. Из-за близорукости ему приходилось носить очки. Он производил впечатление человека беспокойного, все время подшучивал над девушками и дразнил их. Девушки притворялись, что сердятся, но было очевидно, что они просто обойтись без него не могут. Шутхир охотно делал для них всякие покупки и всегда готов был сопровождать их в цирк, в зоологический сад или еще куда-нибудь. Биное поразила простота в обращении Шутхира с девушками. Сначала он даже был несколько возмущен этим, но постепенно возмущение его улеглось, зато он стал испытывать чувства, похожие на ревность. «Мне кажется, я видела вас несколько раз в обществе», — заметила Борода Шундори. Биной почувствовал себя так, словно его уличили в некрасивом поступке, и смущенно пролепетал. «Да, я иногда хожу слушать проповеди Кешоба Бабу». «Вы, конечно, учитесь в колледже», — продолжала допрос Борода Шундори. «Нет, я уже не учусь». «И до какого курса вы дошли?» Я выдержал экзамены на степень магистра искусств. Услышав это, Борода Шундори проникла с должным уважением к своему юному собеседнику. Она тяжело вздохнула и посмотрела на Пороша. Если бы наш Мону был жив, он тоже получил бы степень магистра. Ее старший сын Моно Ронджон умер, когда ему было 10 лет, и с тех пор, каждый раз, когда она слышала, что какой-нибудь юноша с честью выдержал трудный экзамен, или получил хорошее место, или написал хорошую книгу, или, наконец, сделал еще что-нибудь похвальное, ей начинало казаться, что, будь ее Мону жив, он, конечно, добился бы того же. Но его не было с ней, и теперь главной своей задачей борода Шундори полагала демонстрацию современному обществу достоин своих дочерей. Она обратила особое внимание Биное на то, что ее дочери весьма прилежны и получили хорошее образование. Не скрыла она от него и мнение гувернантки-англичанки, очень высоко ставившей их ум и способность. Биной узнал также, что когда в школу на торжественный акт вручения премии приехали губернатор с супругой, Лабонния была избрана из числа всех девочек, чтобы приветствовать их и преподнести цветы. Удостоился он услышать в передаче «Борода Шундори» и телесные замечания, которые сделала жена губернатора, обращаясь к девочке. «Покажи нам вышивку, за которую ты получила приз», — закончила «Борода Шундори», обращаясь к Лабонии. Вышитый шелком попугай был хорошо знаком всем родственникам и друзьям «Борода Шундори». Работу эту Лабонния закончила с большим трудом, потратив на нее уйму времени. Да она никогда и не закончила бы ее, если бы не гувернантка, принимавшая во всем этом самое активное участие. Тем не менее, церемония демонстрации попугая новым знакомым соблюдалась свято. Порош пробовал было возражать, но, убедившись, что протесты его ни к чему не ведут, смирился. Пока Биной ахал над попугаем и восхищался талантами Лабонны, в комнату вошел слуга и подал Порошу письмо. Порош прочитал письмо, и лицо его просияло от удовольствия. — Проси господина сюда, — сказал он слуге. — Кто это? — заинтересовалась борода Шундори. «Мой друг детства Кришнадаял прислал своего сына познакомиться с нами». Сердце Биное вдруг замерло, и он побледнел. В следующее мгновение, однако, он сжал кулаки и выпрямился, словно ожидая нападения. Он был уверен, что горе не понравится непринужденная атмосфера, царившая в этом доме, и он с предубеждением отнесется к семье Пороша-Бабу.